Глава 5. Выходя из кабинета Мейера, я не чувствовал голода, пока не взглянул на часы. Было уже 3 часа дня. В ближайшей забегаловке я перехватил чашку кофе с сэндвичем и в 16:45 добрался до клуба «Гарем». Как и обещал Стентон, имя Холман оказалось магическим словом, и я мог беспрепятственно пройти в любую комнату клуба. Гурия-бар, обычно открывавшийся в 7 вечера, на этот раз работал, и 3 посетителей сидели в дальнем его углу. Прислонившись к концертному роялю и прильнув губами к трубе, музыкант с закрытыми от удовольствия глазами импровизировал на тему известной мелодии «Не в силах начать». Пианист только что покинул рояль и, о чем-то оживленно беседуя с бас-гитаристом, медленно направлялся к выходу. Я прошел мимо них и, остановившись у высокого стула рядом со стойкой бара, стал слушать чарующие звуки музыки, издаваемые трубой Пита Себастина, одного из лучших джазовых исполнителей современности. Я легко себе представил, как у Картера Стентона затряслись поджилки от сердитого взгляда этого гиганта по 2 метра ростом, могучего, словно каменная башня, с крупными, мужественными чертами лица и копной жестких кудрявых волос. Последняя нота плавно оборвалась, как и полагается при исполнении блюза. «Прекрасная музыка!» — восхищенно заметил я. Пит Себастин опустил трубу и медленно открыл глаза. По его лицу я понял, что мое замечание на него впечатления не произвело. «Бар еще не открыт, дружище!» — раскатистым густым голосом с бархатным тембром ответил он. «Слушать, как я играю, разрешается только сидящим в баре клиентам за стаканом их паршивого коктейля. Мне всю ночь напролет, обливающемуся потом, платят именно за это». «Мне нравится, как вы играете, Пит, но я сейчас здесь не для того, чтобы слушать вашу музыку. Я пришел для разговора». «Для этого, по крайней мере, должно быть 2, дружище», — равнодушно произнес он. «Что касается меня, то я пойду приму душ и хоть немного отдохну. А вы можете побродить по бару и поговорить сами с собой. Ничего не имею против». «Кто-то грозится убить Картера Стентона», — спокойно заявил я, словно не слышал его слов. «Стентон полагает, что потенциальным убийцей можете оказаться и вы, поскольку считаете его виновным в гибели вашей сестры». Пит снова приложил трубу к губам и издал громкий протяжный звук. «Полицейский сыщик?» — спросил он и провел языком по губам. «С кокардой и всеми остальными атрибутами?» «Нет, частный детектив, которого, опасаясь за свою жизнь, нанял Стентон. Меня зовут Холман, Рик Холман». «А мое имя вам известно», — небрежно бросил трубач. Он не протянул мне руку, и я понял, что общаться с ним будет нелегко. Я молча наблюдал, как он вынул из трубы мундштук, тряхнул им и осторожно, словно мать, укладывавшая своего младенца в колыбель, положил инструмент в футляр. Затем музыкант закурил сигарету, и, чтобы удостовериться, не ушел ли я, краем глаза посмотрел в мою сторону. «Может, вы действительно намерены убить Стентона, а может и нет», — безразличным тоном заметил я. «Но в любом случае мы должны переговорить». «Окей», — согласился он и слегка вздохнул. «Да только не здесь, дружище! Я никогда не провожу свободное время в этом гадючнике!» Мы зашли в бар, расположенный неподалеку от клуба, и отыскали тихий, уютный столик. Когда нам подали напитки, Себастин вытащил из кармана пачку сигарет, повертел ее в руке, затем убрал обратно в карман и достал серебряный портсигар. Открыв его, он воровато пошарил в нем пальцами, извлек толстую сигарету и быстрым движением вставил ее в уголок рта. Сигаретный табак был черного цвета, и когда Себастин закурил, я почувствовал очень резкий запах. Он сделал 3 глубоких затяжки и немного расслабился. «Вы так всегда свободно курите марихуану?» — небрежно спросил я. Пит нахмурился. «Не будьте занудой, дружище! Вы разговариваете со мной, как настоящий сыщик!» «Если один из них войдет в бар, то сразу же почует, что здесь балуются травкой», — укоризненно произнес я. «Да», — выдавил трубач, — «вы правы». Он еще три раза быстро затянулся и поспешно вдавил бычок в стоявшую на столике пепельницу. По словам Стентона, вскоре после открытия клуба он обнаружил, что ваша сестра наркоманка, начал я, поэтому он ее и уволил. Спустя месяц она забралась в ванну и перерезала себе вены. Стентон удивлен, почему в ее смерти вы вините его. Это так, Пит. Себастьян чуть опустил руку, в которой держал мартини, и злобно посмотрел на меня. «Вы работаете на него, дружище! Если Стентон это утверждает!» Он пожал огромными плечами. «Значит, так оно и есть!» «Не надо умничать!» — холодно возразил я. «Я должен предотвратить убийство. За это мне платят. Что вовсе не значит, что Стентон мне нравится, или что я верю всему, что он мне рассказывает. Единственное, чего я хочу, это узнать правду и выйти на того, кто в конце месяца собирается проводить Стентона в последний путь». «Если похороны состоятся, то это будет незабываемое зрелище», — ухмыльнулся Пит. «Дружище, по такому случаю на его поминках я сыграю бесплатно». «Боже, с каким удовольствием я поучаствовал бы в его похоронах!» Его глаза радостно засияли. «Ну а вы не хотите поговорить всерьез?» Начиная раздражаться, спросил я. Он задумался. «Хочу!» — ответил он, и в его голосе появилась теплота. «Я обязан это сделать! Ради Ширли!» Пит вдруг презрительно сморщился и, проведя тыльной стороной ладони по губам, добавил. «Ее уволили! Только из-за того, что она отказалась переспать с боссом!» «Вы утверждаете, что наркоманкой Ширли не была?» «За всю свою жизнь! Сестра, возможно, и выкурила пару сигарет, но то, что она кололась, как это утверждает Стентон, чушь собачья! Хотите знать, почему?» «Скажите». Себастьян взял мою пачку сигарет, лежавшую на столике, достал одну, чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. «У Ширли было больное сердце», — нахмурился он. «Когда она еще училась? По этой причине ее даже не приняли в школьную команду по софтболу. Если бы она, как говорит Стентон, сидела на игле, то ее сердце долго бы не выдержало». «А полиция знает, что у нее было больное сердце». «Я пытался втолковать это полицейскому сыщику, дружище!» «Да что толку!» — воскликнул Себастьян и, откинув назад голову, саркастически засмеялся. «Сыщик беднягу Пита даже не стал слушать, потому что у того подмоченная репутация. Да и кто бы поверил, что такой, как я, говорит правду!» «А как же ее доктор, родители, наконец?» — спросил я. «Уж если полиция не поверила вам, то им-то она не могла не поверить». «Последний раз Ширли обращалась к врачу в год окончания школы», — спокойно сказал он. «Тогда ей исполнилось 14. Из-за своего больного сердца сестра лишилась многих детских радостей. В результате у нее развилось нечто вроде комплекса. Она считала, что если не будет обращать внимание на свое здоровье, болезнь сама собой пройдет. Сколько раз я посылал ее к доктору, но она закатывала такие истерики, что я боялся, как бы у нее не начался очередной сердечный приступ». Пит, погруженный в тяжелые воспоминания о сестре, поводил пальцем по столу. «Насколько мне известно, она перенесла три тяжелых приступа, и последний из них случился год назад. Ширли никому об этом не сказала, даже мне. Не знаю другого человека, который бы так хотел жить, как она. Сестра не могла покончить с собой. Я не верю, что сестра сама наложила на себя руки, как не верю и в то, что могу выбросить свою трубу. А Стентон перестанет волочиться за юбками». «Вы сказали, что у вас подмоченная репутация. Что с вами произошло и когда это случилось?» — продолжал допытываться я. 5 лет назад, — ответил он. И, допив мартини, подал знак официанту. «Тогда все складывалось иначе. В то время я играл в группе с еще 5 музыкантами. Приходилось подряжаться на одноразовые выступления в 3-разрядных клубах Арканзаса. Это все, на что мы могли рассчитывать. Хорошо помню ту ночь. К тому времени наша группа уже давно сидела на мели». Он вдруг ухмыльнулся, вспоминая детали произошедшего. «Так вот, мы решили показать этим кукурузникам, на что способны. Обычно во время выступления группы я выходил вперед и исполнял долгое соло на трубе. «О, боже!» — произнес он и сдавленно рассмеялся. «Стоило ли так изгаляться, чтобы заработать какие-то крохи? Когда мы работали последний номер, я, как всегда, исполняя заключительную часть своего соло, опускался на колени. Это производило на слушателей сильное впечатление. В тот вечер я, как обычно, припал на колени и закрыл глаза. Когда полностью отдаешься музыке, сыграть с открытыми глазами что-то стоящее я не могу. Поэтому я и не заметил, как один из изрядно перебравших посетителей клуба поднялся со своего места и направился ко мне с чашкой горячего кофе. Этот ублюдок, видимо, чувствовал себя душой компании, собравшейся в зале, и решил перед всеми покуражиться. Подойдя ко мне, он опрокинул чашку с еще дымящимся кофе в растр моей трубы. Понимал ли он в тот момент, что может обжечь мне губы, я не знаю. Тем не менее, я применил против него грозное оружие и отправил того пьяного, надо сказать, далеко не хилого телосложения, на пару недель в больницу. Я сам получил 8 месяцев исправительных работ. Однако самое страшное заключалось в том, что тот малый мог сжечь мне губы. «Применили грозное оружие?» — повторил я. «Что именно?» «Трубу! Что же еще в тот момент могло оказаться у меня под рукой?» — усмехнулся Пит. «Я врезал ему так, что труба зазвенела. О, надо было слышать, как она запела!» «И сильно вы его ранили?» «Не очень. Где вы видели ублюдков с непрочными головами?» — презрительно произнес он. «А все-таки...» «В двух местах перелом черепа!» — ухмыльнулся Пит. «Думаю, через пару месяцев он поправился. Во всяком случае, выйдя из заключения, справок о его здоровье я не наводил. Это было бы неразумно с моей стороны». Я закурил и с любопытством посмотрел на него, удивляясь тому чуду, что такой гигант с хорошо накачанными мышцами не всадил голову бедняги по самые плечи. «Теперь, Пит, разложим все по порядку. Вы считаете, что Стентон лжет, когда утверждает, будто ваша сестра кололась? Она не употребляла наркотики. В противном случае ее сердце не выдержало бы. Но вы не знаете никого, кто бы подтвердил, что Ширли действительно страдала болезнью сердца». «Да, это так, дружище!» С угрюмым видом кивнул он. «Отца я не видел с 5 лет. Он бросил семью и как в воду канул. Наша мать умерла через 3 месяца после того, как Ширли окончила школу. То есть 10 лет назад. Ширли очень хотела жить, и поэтому вы считаете, что пойти на самоубийство она не могла?» Себастьян уставился на меня холодным взглядом. «Ну и умница же вы, Холман! Я уже 10 минут твержу вам об этом!» «Тогда что, по-вашему, произошло с сестрой?» Он прикусил нижнюю губу, легонько поводил по ней зубами и медленно покачал головой. «Не знаю, теряюсь в догадках. С того самого вечера, когда это случилось. Насчет наркотиков Стентон врет. Он хочет всем внушить, что именно из-за этого уволил Ширли. И не его вина в том, что она спустя месяц покончила с собой. Он боится предстать этаким Джеком-потрошителем. Но пусть ему поверит кто угодно, только не я, дружище. За трагедией Ширли что-то скрывается. И первый, кто замешан в этом темном деле, — Стентон. Если вы его так ненавидите, то почему работаете у него?» Губы Себастьяна скривились в отвратительной усмешке. «Этот жирный червяк испугался, что в один прекрасный день я приду и вышибу из него мозги!» — презрительно бросил он. «Поэтому, чтобы спокойно спать по ночам, Стентон придумал, как умилостивить меня. Пригласил на 3 недели поработать в его клубе. И, надо сказать, за очень хорошие деньги. Наверное, рассчитывал, что мы станем с ним закадычными друзьями. Я предупредил своего агента, что менее чем за $1500 в неделю мы не согласны. Это огромная сумма. Так Стентон принял наши условия и даже не пикнул». Себастьян слегка откинулся назад, и его глаза радостно заблестели. «Во время первого выступления, как только мы закончили исполнять мелодию, он, широко улыбаясь, подошел ко мне и выразил свое восхищение. Этот притвора заявил, что безмерно счастлив иметь в своем клубе такого музыканта, как я. В свою очередь, я тоже расшаркался и сказал, что рад возможности чаще общаться с ним. Слова мои звучали достаточно вежливо, а пока я их произносил, Мы, не мигая, смотрели друг другу в глаза. После этого я в клубе его уже не видел. Это все? Или вам есть еще что рассказать мне? Есть. Правда, моя информация может показаться и не очень важной. Медленно произнес он. У Ширли есть подруга. И подруга близкая. Молоденькая девушка по имени Джинни Коупек. На следующий день после смерти сестры. Я кинулся разыскивать ее, в надежде хоть что-то у нее выведать. Ширли могла с ней встречаться накануне гибели. Потратив уйму времени, я так и не нашел ее. Джинни словно растворилась. Только через 3 дня я увиделся с ней. Попытался ее расспросить о сестре, но очень скоро понял, что зря трачу энергию, поскольку та упорно твердила, что она с Ширли давно не встречалась и ничего о ней не знает. Чувствовалось, что девчонка чего-то боится. Возможно, она и в курсе, но некто, опередивший меня, пригрозил ей и заставил ее молчать. Как вы думаете? Не знаю, безразличным тоном ответил я. Вами, дружище, движет непоколебимая уверенность в сестре. Ничего явного против Стентона у вас нет, только плоды вашего воспаленного воображения. Нет уж, увольте! Взревел он. А его ложь, когда он утверждал, что застал Ширли с шприцем. Я же говорил вам, что ее сердце не выдержало бы и одной дозы наркотика. Да, вы рассказали мне, что у вашей сестры болело сердце, холодно заметил я, но нет врача, который бы это подтвердил. Кстати, а с чего вы взяли, что ее больное сердце не выдержало бы наркотика? Это что, мнение квалифицированного специалиста? Или ваше собственное, Пит? А вдруг она и в самом деле была наркоманка? Полагаете, она стала бы делиться с любимым старшим братом таким потаенным секретом, как пристрастие к наркотику? Произнося эти слова, я видел, как темнеет его лицо, а глаза наливались злобой. «Слушаю вас, дружище!» — произнес он низким голосом. «А перед глазами у меня стоит эта жирная мразь, от одного вида которого меня тянет блевать!» Пит Себастин с опущенной головой выскочил из кабинки бара и, ссутулив свои могучие плечи, бросился к выходу. Мрачноватого вида тип, далеко не хилого телосложения, оказался на его пути, но посторониться не поспешил. Трубач на ходу задел его плечом, и тот завалился на пол. Готов биться об заклад, что выбежавший на улицу Пит этого даже не заметил.